Сердце ухнуло и провалилось в кишки. «Черт, Сонька!» Я, глядя на Сан Саныча, как кролик на удава, кивнул. «Черт, черт, черт! Сонька! Маленькая ягоза! Вот гад!» А Сан Саныч, как ни в чем не бывало, продолжал. «Она ведь в этом году пойдет в школу!» Я снова кивнул. «В ту же школу, где и ты учился, я полагаю». Я почувствовал, как у меня почва уходит из-под ног. «И родители у тебя хорошие», — продолжал Сан Саныч, не обращая на меня особого внимания. «И в то же время, я уверен, прекрасно понимая мое состояние». «А друг твой этот, Аристарх Тропин, да?» Я снова кивнул. «Он же там, в нашей школе, да?» Мне ничего не оставалось, как снова согласиться. «Он же твой лучший друг?» Я бы даже сказал, единственный. Я ничего не ответил. А что говорить об очевидном? Тем более, что Сан Саныч и не ждал ответа. «Хорошие люди», — подвел он итог. «Очень хорошие люди». Я осознал. Этот человек может только пальцем пошевелить, и никого из моих родных и близких не останется. Черт. Я сидел и смотрел на Сан Саныча, а сердце мое бухало так, что, наверное, было слышно за дверью. Дема ласково уткнулся мне в ладонь, требуя, чтобы я его погладил. Но я не мог. Я ждал. Ведь Сан Саныч не просто так заговорил о моих близких. Вот сейчас он выдвинет условия, при которых не тронет никого из них. И я... Я на все соглашусь, лишь бы он забыл про наше существование. Но Сан Саныч не спешил. Он перевел взгляд на котенка и сказал: «Надо же, как ты сильно к нему привязан». Я рефлекторно прикрыл Дему. «В первый раз вижу человека», — задумчиво произнес Сан Саныч, «который вот так за братьев наших меньших переживает. Взрослого человека я имею в виду. Дети ведь не в счет, да?» Помолчав, добавил: «А Сонечка тоже любит котят?» Я пожал плечами. «Я не знал, любит ли Сонька котят. Кукол своих любит, это точно. И наряжаться любит, всякие там платья, туфельки, заколочки. У нас дома не было животных. Мама считала, что это не гигиенично — держать дома кошек и собак. У нас даже рыбок или птичек не было». Сан Саныч еще немного помолчал, как бы раздумывая. Я видел, что он давно уже все решил, просто играет у меня на нервах. Сан Саныч помолчал, а потом легонько хлопнул по столу. «Но, Влад, Джеймс Влад, я тебя не за этим сюда привез», — сказал он. Меня передернуло от того, как он произнес мое имя. Я понял, что вот сейчас он скажет, под чем мне нужно расписаться кровью. А Сан Саныч вдруг сказал: «Я сегодня пообедать не успел. Попьешь со мной чаю?»